Я сглотнула. Перед глазами встали картины из аниме, где похожий, но совершенно другой, незнакомый мне Мадара, бился один против всех. Я понимаю, горький привкус печали собрался во рту. Зажмурилась, прогоняя воспоминания, и с облегчением почувствовала крепкую ладонь брата на своем плече. «Прости, я в порядке». «А ты, в порядке?» — ответил брат и в последний раз, крепче сжав мое плечо, опустил руку. Остаток пути мы прошли молча, но с каждым сделанным шагом мне становилось легче. Сердце больше не разрывалось на части, грудную клетку не стягивало металлическими тросами. Кажется, я действительно приходила в себя после смерти отца. «Мадара!» — прокричал Хаширама. «Хаширама!» — ответил на приветствие брата между заклятыми врагами, а вернее сказать, заклятыми друзьями, возникло тяжелое молчаливое противостояние. Парни словно общались телепатически, словно чувствовали друг друга на расстоянии. Словно, не может быть, невероятно, неожиданно, я уловила. Нет, я почувствовала между Мадарой и Хаширамой крепкую родственную связь, ту же, что была между мной и братом. Почему я не видела, не замечала этого раньше? Мои сенсорные способности были недостаточно развиты, или сказались последние события? Они, черт возьми, братья, как, Изуна, громко, вкладывая в голос гнев, поприветствовал меня мой противник. Медленно перевела взгляд с брата на Табираму и поняла, что открытие, которое сейчас потрясло меня, затмило даже вражду между мной и этим блондином. Наши вредительские отношения казались такими мелочными и детскими на фоне того, что много лет испытывал мой старший брат. Мадара столько лет жил тем, что отвергал человека, который был ему дорог по духу, а все потому, что так было необходимо. И сейчас он вступит в бой, потому что так надо, потому что иного пути для нас нет. Какая ирония. Я рассматривала стоящего на расстоянии от себя парня, склонив голову к плечу. Чувствую ли я ненависть к нему? Нет, мне нет до него дела. Покинув пределы клана, я словно сбросила ношу и отпустила ненависть. Это так странно, это, чертов Рикуда, Мадара и Хаширама реинкарнация его сыновей. Как при столь очевидном знании, я могла это упустить из виду? Табирама, произнесла имя парня, словно пробуя на вкус. Ну привет, привет, Табирама изменил себе, на мгновение сбросив маску холодной ненависти. Ты окончательно спятил, Учиха. Так заметно, Мадара, тогда положим конец этому. Сегодня я готов сразиться в последний раз с тобой и положить свою жизнь за мир между нашими кланами, весомо высказался Хаширама и заставил обратить на себя внимание. Пора предать забвению вражду кланов Синджу и Учиха. Он улыбался и светился ярче рождественской елки. Был рад нас видеть и словно не понимал, что все может пойти не по плану. Слишком шаткое положение, слишком хрупок мелькающий на горизонте мир. Слово взял мой брат. Сегодня, Хаширама, решатся судьбы наших кланов. Это будет достойная битва, которая войдет в века и будет передаваться из уст в уста, в назидание будущим поколениям шиноби. Люди должны узреть цену изменений, даже если им придется перерисовывать все карты материка по новой. Это будет наш великий танец. Ты знаешь, Мадара, я вернула свое внимание младшему Синджу, который все это время не сводил с меня глаз, не упускал из виду любое мое движение. Что ж, Табирама, как можно спокойнее, без раздражения и отвращения в голосе, которыми раньше приправляла свою речь, обратилась к противнику. Сегодня ты просто обязан показать мне все, на что способен. Удиви меня. Ты что-то слишком разговорчив, Учиха, неприязненно усмехнулся парень. Его всегда раздражали любые изменения в моем поведении. Раньше не обращала внимания на то, как забавно на лице блондина смотрятся эти тонкие красные полоски, и глаза яркие, красные как маки. Кем была его мать? Не Инузука же? Да, слушай, а мех ты носишь для того, чтобы меня злить? Незамедлительно спросила, вдруг случай больше не представится. Табирама промолчал, и мне пришлось продолжить говорить самой. Помню, ты нацепил этот воротник на себя сразу же, как только пошли слухи, что с Инузукой я враждую на почве нелюбви к собакам. Не жарко тебе? Я надеялся, что у тебя аллергия, не сдержался Синджу. И мне не жарко. Аллергия на тебя или на шерсть? Уточнила, будто это имеет жизненно важное значение. Молчит. Ну уж нет, так не пойдет. Я разозлю тебя, Табирама. В бою ты должен быть управляем. Знаешь, у тебя проблемы с речью, ты последнее время много рычишь. В клане Инузука появился щенок, точь-в-точь на тебя похож. Думаю, забрать себе псину и назвать Тоби. Я навещу твою могилу, Изуна. Поморщилась. На провокации отвечает слишком спокойно. Чем бы тебя задеть, Табирама? Зачем далеко ходить? Я попрошу, и мой прах развеют над вашим селением. Если тебе повезет убить меня, в чем я сильно сомневаюсь. Будь уверен, мне повезет. Маска спокойствия начала трескаться. А я уже стала сомневаться, что передо мной Табирама. Отчего ты так не весел? Почему не радуешься предстоящей битве, мой соперник? Твое поведение слишком подозрительно, Учиха. Ты слишком остро на все реагируешь. Не этого ли ты добиваешься? Злиться. Знаешь, чтобы что-то изменить, стоит отринуть прошлое. Это нелегко, но стоит сделать первый шаг, понимаешь? Развела руки в стороны, как утром сделал это брат перед кланом, и почувствовала себя просто прекрасно, впитывая эмоции Табирамы. А ты знаешь, о чем говоришь, Учиха? Закипел парень. По крайней мере, я ищу ответ, а не упиваюсь своей ненавистью, как ты. Мне определенно нравится то, что говорит твой брат. Мадара влез со своим словом старший Синджу. Я не ошибся в нем. У него сильная воля, и он верен своему пути ниндзя. Я давно наблюдаю за ним. Ох, дурак. Медленно опустила руки и с тревогой уставилась на Мадару. Брат, вкладываю в шепот призыв успокоиться. Мадара заметно расслабился, хотя секундами ранее едва не вспылил. Не стоило Хаширами говорить, что следит за мной. И пусть на меня упадет метеорит, если я не прав. Ведь Изуна-кун не убил моего брата, когда мог, и сейчас первым протягивает руку в знак примирения. Я скрестила руки на груди и, словив на себе взгляд брата, отрицательно качнула головой. Никому я ничего не протягивала. Клевета. А младший Синджу уже готов рвать и метать. Он зол. Хаширама взбесил его одной фразой. Теперь мои попытки расшатать почву под ногами противника кажутся жалкими и нелепыми. Даже мы с тобой, мой друг, изменились, принимая решения для достижения своих целей, а его путь остался неизменным. Изуна-кун, тебе не стоит говорить о Изуне, Хаширама, сказал, как отрезал брат, и Синджу резко переключился, даже бровью не повел. Продолжил говорить. Мадара, мы ведем за собой людей. Прошли годы, и многое изменилось. Теперь все в наших руках. Все вместе, мы изменим этот мир, даже если придется биться за него. Вскинул кулак в воздух, а я напряглась, подумав, что это какой-то знак для клана, но нет, никаких действий со стороны Синджу на другом конце поля не последовало. Хашираму распирало, он был невероятно счастлив тому, что его мечта на пути свершения. Неважно, что все весьма шатко и договоренностей практически нет. Разве остановится стопроцентный оптимист перед такой незначительной деталью? Он толкал речь с еще большим энтузиазмом и не собирался замолкать, по всей видимости. Мадара тихо позвала брата, не переставая наблюдать за болтливым Хаширамой. Он оказывает на нас психологическое давление, это Хаширама. Он просто псих. Хаем, протянуть руку. Мы станем творцами своего будущего, вырвавшись из оков прошлого. Упоенно вещал парень, напротив. И в итоге мы пожмем друг другу руки. Возникло дикое желание, чтобы что-то сейчас взорвалось или кто-то случайно резче необходимого повел плечом. Все разглядели в этом угрозу, и битва началась. Еще когда сами были детьми. Я согласна на явление Рикуда. И построим деревню, как мечтали. И как брат способен с таким каменным выражением лица слушать его. Когда я выиграю у тебя в карты. Уставилась на Табираму, чтобы обрести стабильность и душевное равновесие. Но куда там. По брату Синджу было видно, как он сильно хочет ударить себя ладонью по лицу или заехать кулаком по лицу брата. На празднике выпьем саке. Поднялся ветер. По полю заплясали волны, словно по поверхности бескрайнего моря. Маки раскачивались, завораживая. Наши внуки. Брат, прекрати, попытался остановить старшего Табирама. Мне даже стало жалко блондина. Ему определенно не повезло с родственником. Достаточно оттягивать неизбежное. Хаширама, спустя долгое время очнулся Мадара. Хаширама и Табирама вновь сошлись в молчаливом диалоге, и я почувствовала, что пора. Сложила печать конфронтации. «Мы пришли, дабы сразиться с вами в битве», — озвучил мое действие брат и повторил печать. «Мы принимаем вызов», — ответил Хаширама. Бой начался стремительно и распалялся, как пожар на ветру. Каждый из нас выходил на новый уровень своих сил, быстрее, чем когда-либо ранее, словно поставил перед собой задачу выложиться сразу, раз и навсегда, чем растягивать битву на долгий срок. Мы не стеснялись в техниках и били на поражение, зная, что враг выстоит и вернет атаку с лихвой. Если соклановцы поначалу ждали от нас разрешения вступить в бой или спровоцировать на это клан Синджу, то спустя время я почувствовала с обеих сторон искреннее восхищение, страх и понимание, что стали свидетелями битвы гигантов. Именно так можно было назвать противостояние Хаширамы и Мадары. Даже небо с землей поменялись местами, когда Мадара использовал иллюзию. Это было восхитительно. Воздух дрожал от напряжения, под воздействием наших техник. Мое сердце трижды замирало, то от страха, то от возбуждения. Под вдохновение я использовала новые техники, дорабатывая их на ходу. В какой-то момент нам с братом пришлось объединить наши Сусана в единую форму, и это выглядело грандиозно, божественно. Битва как искусство. Я думала, что истинную форму защитника может получить обладатель вечного Мангекё Шарингана, но оказалась не права. Мы стали с братом единым организмом, и в этом было наше преимущество, которое не могли побороть братья Синджу. Лес под сапогами Сусан оказался травой, а высокие горы холмами. Я перемещала нас молниеносно, мы исчезали и появлялись, наносили удар, своими мечами разносили горы и вырывали кратеры техниками. Наблюдатели по большей части занимались собственным спасением, боясь попасть под удар. Земля стонала, пламя не затухало. Это была самая светлая ночь за всю историю противостояния Синджу и Учиха. К нашей с братом удаче, Хаширама еще не овладел на уровне мастера режимом мудреца. Ему все еще требовалось время для сбора синчакры, которое предоставлял брату Табирама, принимая удары на себя. Младший показал свою новую технику теневого клонирования, а еще попытался погрузить нас в иллюзию полной темноты, разумеется, безуспешно, но достал-таки сразу с четырех сторон техникой гигантского водяного дракона, который бил током. Пришлось перемещаться вместе с Сусана, а следом применять к себе целительное заклинание, как только кровь пошла носом от напряжения. «Экономь чакру», — бросил мне брат, параллельно складывая печати для новой техники. «Знаю», — резко ответила и отправила трансфигурированные колья в сторону противников. «Изуна, да я и так трачу чакру только на Мангекё», — прошипела. «Там», — рука Сусана закрыла нас от атаки древесного монстра Хаширамы, схватив ту за шею и придавив к земле. «Гори, Аматерасу». Я использовала магию стихии, трансфигурацию, усиливала техники свои и брата, применяла иллюзии. Я бы трансфигурировала одежду противников в камень, но не могла даже землю под их ногами изменить. Видимо, братья придумали что-то, чтобы обезопасить себя от меня, приняли во внимание опыт прошлого столкновения. Все же наши противники действительно гениальны. Солнце вновь над головами, округа изменилась до неузнаваемости. Сутки, почти целые сутки на адреналине. Уже невозможно вести бой на пределе сил, каждый раз этот самый предел пробивая на чистом упрямстве. Мне кажется, я уже ничего не вижу без шарингенов, мои глаза почти ослепли. Каково же Мадаре? Он использует Мангекё дольше меня. Битва, наконец-то, утратила свою масштабность, и Мадара с Хаширамой сошлись в поединках на мечах. Табирама пытался пробить мою оборону, но я не подпускала к себе, помня, какой сюрприз он мог мне преподнести. Отбивалась на расстоянии или в наглую использовала скопированные за бой техники самого Синджу, чем выводила парня из себя. Эваниска срывается с моих губ, и теневой клон Табирамы исчезает, при этом не возвращая чакру оригиналу. «Как ты это сделал?» — рычит парень, а я довольно скалюсь. «Стихия воды. Достаточно злорадствовать. Если сейчас затяну бой, то кто-то из нас действительно прибьет второго. Весь план полетит в бездну. Этого нельзя было допустить, поэтому отменяю заклинание, которое отталкивало от меня любой металл и, как в аниме, использую большой огненный шар, который, испарив встречную водяную технику Табирамы, образует густой туман вокруг нас. Вижу, как кунай с печатью перемещения летит среди множества других. По моему телу прошла приятная дрожь от целительского заклинания. Провела рукой, очищая себя от грязи и пота. «Давай», — приготовилась и, стоило появиться Табираме, незамедлительно затянула парня в гендзюцу, пока он не успел отвести взгляд. Воткнула кунай саму в ногу парня, при этом почувствовав острую боль в собственном боку. Глава 18. В небольшой, по своему уютной и тихой комнате со стенами янтарного цвета, за невысоким столиком, на котором стояла специальная для чаепития посуда, сидели двое. Нельзя было назвать этих людей друзьями, ведь их объединяла крепкая вражда и искренняя ненависть на грани помутнения рассудка. Свет, камера, мотор, начали, шутку донеслось со стороны Учиха, и туман в иллюзии стал рассеиваться активнее. На полу расстелены ковры, лежали мягкие подушки. В комнате царили тишина и уютный полумрак. Со стороны маленького окошка под потолком, словно издалека, доносились стрекотания сверчков, шумели листья деревьев, пели птицы. На стене противоположной окну висел свиток с философским изречением о мире, построенном на крови. Ничто не напоминало о битве за пределами этой иллюзии, как и о множестве альтернативных попыток переговорить с Синджу. К всеобщему счастью, парень вспомнить о провалах Учиха сейчас не мог, а потому не знал, сколько сил и нервов успел затратить враг и почему решил просто выпить чай, пусть и в такой неподходящей компании. Туман перед глазами отступил, нервы загудели, кулаки самопроизвольно сжались, пока злой взгляд не метнулся к человеку напротив. От удивления брови Табирамы высоко поднялись, а глаза округлились. Его рот приоткрылся, сформировав четкий овал, но быстро захлопнулся, стоило только Изуне самодовольно усмехнуться. Чакра в теле Табирамы запела, но выхода найти не смогла. Чертов Учиха все контролировал, не позволяя использовать в своей иллюзии техники. Все, что оставалось Табираме, проглотить шок и осмотреться. Человек, сидевший напротив, был одет в традиционное синее кимоно с раздражающим моном своего клана на спине. Его вечно растрепанные, неровно обрезанные черные волосы, на этот раз были собраны в пучок на затылке и зафиксированы палочками, а челка убрана на бок, открывая миловидное лицо, которое раньше было почти не видно за волосами и высоким воротом рубашки. Не зная Табирама своего противника много лет, он бы признал в нем девушку. Честное слово, или же нет, нет, это просто смешно. Перед пленником определенно сидел Изуна. Чертов Учиха. Да, он был еще более женственный и юный, чем обычно. До отвращения кукольный, как фарфоровая статуэтка. Спокойного цвета кимоно, пошитое на женщину, полностью лишало врага мужественности и подчеркивало женственную фигуру в нужных местах. Табирама потер веки, нахмурился, глубоко втянул в себя воздух через тесно сжатые зубы и вскинул голову к потолку. Из его горла вырвался глубокий, тяжелый эмоциональный стон, словно дракон выпустил дым. Рикуда. Принять, что хрупкий, мелкий, проворный противник Табирамы, девушка, невозможно. Бред какой-то, больная фантазия Учиха. Чертов извращенец. Бросил в сторону противника Синджу. Ты идиот? Да-да, легко согласился Учиха, продолжая заниматься чашками. Он просто хотел отдохнуть и не вступать в очередной спор или битву. Табирама всегда знал, что Учиха больные на всю голову, но чтобы настолько. Стало невыносимо тошно от самого себя, ведь он вновь проиграл своему проклятому, ненавистному, сумасшедшему противнику. Попался. Точно так же, как в прошлый раз. Бездна. Он всю жизнь бьется с Изуной как с собственной тенью, но по-прежнему на шаг позади. Что задумал этот дегенерат? Стоит ли верить глазам своим в его иллюзии? Стоит ли хоть чему-то удивляться? Передать мимикой свое отношение к происходящему Табирами удавалось превосходно. Никогда он не был так эмоционально открыт перед врагом, как в те недолгие минуты, пока не взял себя в руки. Изуна на метание противника более внимания не обращал. Он просто отдыхал. Парень, умело притворяющийся девушкой, медленно и аккуратно бамбуковой ложкой взвешивал сухие чайные листья. С наслаждением принюхивался и церемонно протягивал чай для ознакомления Синджу, но Табирама гордо воротил нос, за что был награжден отвратительно понимающей улыбкой и сочувствующим взглядом. Скривившись, как от зубной боли, пришлось поддаться игре и принять участие в церемонии чаепития. Аромат гармонично вписывался в уютную атмосферу, не нарушая ее своим сладковатым привкусом. Изуна ополаскивал кипятком посуду и тихо напевал колыбельную приятным, теплым, женским голосом. «Я бы желала быть свободной от всего, хотела бы стать диким ветром, шептать о мире воинам, вдохновлять на всякие глупости достойных людей. Я бы хотела многое забыть и многих простить, кутаться в тишину и утопать в свете луны, купаться в лучах солнца и радоваться свету. Я бы хотела быть свободной от зла и вражды, дышать полной грудью». Острый взгляд Табирамы скользит по рукам Учиха, его тонким, совсем не мужским кистям, выглядывающим из широких рукавов кимоно и худым пальцем, на которых находил мелкие шрамы. Некоторые из них он лично оставил на теле врага. Он знал, что более крупные были скрыты под плотной одеждой. Табирама помнил, что на спине справа от позвоночника, ниже лопатки, у Изуны должен был остаться рубец трехлетней давности. После той битвы Синджу бережно собрал капли крови противника со своего меча и запечатал до востребования. Были у него идеи на этот счет, которые еще только предстояло воплотить в жизнь. Мысли перетекли к собственным ранам, которые каждый раз, после битвы с Изуной, залечивал Хаширама. Синджу было о чем вспомнить в ожидании чая, например, о прошлом опыте попадания в иллюзию Мангекё Учиха. Он понимал, просто так его не отпустит, пока того не освободит сам обладатель Мангекё или брат не очистит его голову от чужой чакры. Придется терпеть весь этот фарс, хотя, лучше попасть на чайную церемонию в Цукиёми Изуны, чем множество раз познать собственную смерть там же. Он на глазах легко меняет цвет, и изменяется внезапно. Цветок неверный он, изменчивый цветок, что называют, сердце человека, то ли издевался, то ли пытался развлечь стихами гостя или себя Учиха. Табирама, прищурившись, следил за действиями врага. Он не провоцировал, не прерывал, молчал и думал, как найдет способ вытащить себя. Он знал, в любой технике есть слабые стороны. Вода стекала по неровным стенкам глиняного чайника и словно смывала нервозность. Время мирно текло. Даже Учиха-извращенец ушел на второй план в мыслях Синджу. Процесс чаепития навевал образы, воспоминания и положительные эмоции. Атмосфера наталкивала на молчаливый поиск ответов на сложные и принципиально важные вопросы. Некоторые хотелось задать вслух, но недоверие к собеседнику препятствовало этому. «Мы в иллюзии, Табирама, как ты сам давно понял. Знаешь, можно не опасаться достигнуть предела и просто наслаждаться чаем. Поверь мне, тебе не придется волноваться о переизбытке воды в организме». Табирама прикрыл глаза сразу же, как только Изуна вновь начал говорить. Так хоть немного создавалось впечатление, что с человеком напротив Табирама не связан многолетней враждой. «Это седьмая чашка чая, после которой в реальности мне сложно продолжать чаепитие. Благо, здесь я могу позволить себе и девятую». Голос Учиха был смешливым, но при этом бархатным, непозволительно мягким и женственным. Изуна говорил тихо и размеренно. Табирама не слышал привычной хрипотцы, но узнавал интонации. Парень вновь открыл глаза и посмотрел на собеседника, складывая в единое детали и вытянутые из памяти мелочи, на которые раньше по глупости не обращал внимания. Время шло, а он все не мог заставить себя принять открывшуюся перед ним простую истину. «Ты прекрасный собеседник, Табирама. Я люблю, когда меня не перебивают». Синджу долго молчал, игнорируя подначки Учиха, но чаша терпения переполнилась, и он прямо спросил: «Какого рекуда ты девушка, Изуна? Я слышу в твоем голосе укор и детскую обиду, Табирама, тебе не кажется это забавным? Сегодня я видел твою подвеску», — нарушил тишину Табирама спустя долгое время. «Мы стояли в саду, куда я привела гостя-пленника любоваться цветением сакуры. Да, я помню тот момент», — отвечаю и поджимаю губы. «Едва без головы меня не оставил. То, что парень идет на контакт, радовало. Это значило то, что мне не придется в одиннадцатый раз начинать все сначала. Не придется ставить блок на памяти, скрывая неудачный опыт предыдущего общения. Вот только чем дольше все шло как надо, тем нетерпимее мне самой хотелось прервать технику. Смогу ли я открыться врагу, сделать то, что Мадара считал единственным путем к примирению?» Я подавила болезненный вздох, чтобы Табирама не заметил мою слабость. Осторожно вытянула подарок из Изуны на свет, бережно провела пальцем по иероглифам и сильно удивилась, когда почувствовала, как одинокая слеза бежит по моей щеке. Уже эмоции не контролирую в собственной иллюзии, просто прекрасно. Торопливо стерла предательницу. «Надеюсь, Табирама, привычно смотрящий выше или ниже моего лица, чтобы не встречаться взглядом, не заметил слезу. Верится с трудом, но мало ли. Черт, я больше не могу, еще немного сорвусь. Сотру память Табираме вплоть до момента рождения. Превращу в овощ. Любить жизнь, написано на нем», — поделился значением иероглифов парень, будто бы я сама не знала, какое послание оставил мне брат. «Да», — спрятала подвеску и уставилась в противоположную сторону от Синджу, но когда раздражение и смятение отпустили, сказала: «Ее сделал для меня Аниисан. Не думал, что Мадара занимается в свободное время вытачиванием поделок для собственного младшего младшей сестры», — поправил себя Табирама. Его раздражало и нервировало происходящее не меньше, чем меня. Натянуто улыбнулась, зная, что Табирама в этот самый момент ставит опыты на моем Цукиёми, да так, чтобы я не заметила. Неугомонный. С ним надо смотреть в оба глаза. Мало ли что, мало ли как, мне ее подарил Изуна Аниисан. Он был убит задолго до нашей с тобой первой встречи, Табирама, а тот кунай, что пронзил тебе ногу, мне подарил Исаму. Лишь от Кацу мне не досталось на память ничего, чтобы я могла взять с собой в бой лишь ободряющую улыбку, которую нельзя забыть. Мне не забыть их никого из них. Ну вот, начала говорить довольно бодро, а закончила с явной грустью в голосе. Перед кем тут слабость показываю? Не забыть, неожиданно согласился Табирама, прикрыв глаза. Возможно, он вспомнил своих братьев. Вспомнил тех, кого нам не вернуть. Ему так же, как и мне, знакомо горькое чувство потери. Когда из жизни уходит близкий человек, жизнь делится на до и после. Я не смогла больше смотреть в лицо Синджу. Обсуждать смерть близких с ним было неудобно, неприятно и тяжело. Если Табирама давно усмирил свою душевную боль, смог проститься с братьями, то в моем случае смерть отца вскрыла застаревшие раны. Хоть волком вой, как же мне больно. Табирама стал осторожно осматриваться, я видела это боковым зрением и не мешала. Мы находились в саду, где буйно цвела вишня. Недалеко стоял скромный домик, как по внешнему виду, так и по внутреннему убранству. К нему вела выстланная крупным камнем дорожка. На пути стоял камень-колодец с водой для омовения рук и полоскания рта. Мимо нас неожиданно пролетела шумная пчела и поспешила к белому соцветию сакуры. Действительно, превосходно выполненная иллюзия. Я бы могла получить звание мастера в мире магии. Иллюзия полностью проработанная. Мне есть чем гордиться, а главное, я знаю, что могу лучше и буду расти над собой. Свежий ветерок ласкал и игрался с листьями, светило теплое солнце. Небо было чистым, без единого облака. Проследила за взглядом парня. Он смотрел на наши мечи, что стояли снаружи, мирно приставленные к стене перед невысоким входом в домик. На их рукоятях висели ленты с монами кланов. Ветер заставлял их гармонично парить в едином направлении. Реалистично. Проработка деталей мне всегда давалась лучше, чем брату. Ну да, ладно, все это ради Мадара и его мечты, достаточно молчать. Не для этого я время растягиваю. Я КХМ. Я не люблю все эти церемонии. Вначале оступившись, я продолжила говорить порывисто, быстро, чтобы не передумать. Резко махнула рукой, указывая на кимоно и дом, где проходила чайная церемония. Сдержалась, чтобы не хохотнуть, ведь сбила всю концентрацию Синджу, который, кажется, что-то нашел, что-то, что поможет ему сбежать от меня. Ну-ну, посмотрим. Хорошо, что научили, с горем пополам, всему этому. У меня в 4 года уже был шаринган в одно томое, это облегчало обучение. Моим учителем была Айна-сан, вторая жена моего отца. Симпатии между нами не возникло, отчего так, я и не знаю. Мне казались ее попытки стать нам матерью неуместными. Но потом, КХМ, во рту пересохло, я сильно сомневалась, что стоило говорить об этом. Когда эмоции немного поутихли, продолжила, надеясь, что заминка не была долгой. Она носила под сердцем ребенка и погибла, защищая меня. Я глубоко вздохнула и посмотрела в небо. О братьях я не расскажу, это Табирамы не касается. Его вообще не касается моя жизнь. Черт, не ожидала, что будет так нелегко вспоминать об этом. Табирама молчал и старался не смотреть на меня, но все же прислушивался к моим эмоциям. Я удовлетворенно кивнула сама себе, понимая, что не мне одной приходится держать себя в руках. Его напряжение выдавали короткие вспышки молний на кончиках пальцев. Тогда мной было принято окончательное решение, что я не лишу жизни никого, чтобы не стать тем, кем был в моих глазах тот молодой парень из твоего клана, Табирама. Он убил беременную женщину и собирался убить меня, ребенка, на тот момент. Душещипательная история, с презрением бросил парень, и я проглотила, чувствуя, что он сказал это нарочно. Провоцирует. Почему ты ненавидишь меня? Потому, что по-другому нельзя. Разумеется, покачала головой. Разве это не так? Мой брат однажды сказал твоему, что единственная возможность избавиться от вражды между людьми, это вывернуть душу наизнанку друг перед другом и обняться по-братски. Но это явно не наш случай. Пф, я не Хаширама, а ты не Мадара. Действительно, кажется, в этот самый миг мы были полностью солидарны и едины во мнении и в эмоциях. Трудно найти человека, который бы действительно понимал тебя. Словно по щелчку пальцев, нас покорежило вспыхнувшее и тут же потухшее родство, что мы испытали и посчитали за лучшее проигнорировать. Иногда отношение к происходящему меняется так быстро, что не уследишь. Что это за место? Взгляд Табирамы на мгновение утратил лед, и нам обоим стало легче дышать. Это копия владений Рюсана из Шангрила. Раз в год мы с Мадарой навещаем старика, чтобы забрать оружие для клана и никогда не уходим без приглашения на чай. Серьезно, искренне возмутился Табирама и нахмурился, хотя куда сильнее, мы сотрудничаем с Рюсаном не первое поколение Синджу, скрестил руки на груди возмущенный известием, но не были удостоены такой чести, показательно разгневался. Попытался меня отвлечь, неужели нашел дыру в Цукиёми? Короткая вспышка удовлетворения мне с одной стороны не понравилась, а с другой привычно взбудоражила. Что придумал? Смогу ли я найти ответ? Ты спрашиваешь, почему я ненавижу Учиха? Я подобралась на словах Табирамы. Говори, может потому, что все с вами не так? ПФ удивил. Посмотри на себя. Мои сенсорные способности позволяют ощущать твои эмоции. Ты подавляешь их, но они трансформируются в нечто жуткое, когда ты используешь мангикё. Возможно, не выстави ты перед собой жесткие ограничения, ты превратилась бы в демона, насколько велика в тебе тьма. Мадара справляется с тьмой без ограничений. Учиха – порождение ненависти. Все использующие чакру проклятые испытывают ненависть. Твоя иная, не такая как моя. В чем же отличие? Свою вы несете по факту рождения, а я приобрел с годами. Если так, то я имею врожденный иммунитет к ней, а ты нет, вот в чем твоя слабость. Ты слепнешь от ненависти, а я черпаю в ней силу, Табирама. Повысила голос, все больше раздражаясь. Я слепну, а может, ты ничего не видишь без шарингана? Уже нависал надо мной парень, распыляясь все сильнее. Кто из нас слепнет от ненависти? Мне это не мешает оставаться человеком, а ты с хорошим зрением дальше собственного носа не видишь. Ну да, кто из нас больший демон? Скольких Учиха ты убил, я каждого из них знала. За каждого в моей прошлой иллюзии ты умер, Табирама. Зачем тогда спрашиваешь, если и так знаешь их число? Знаю, я тела каждого из них предавала огню. Почему-то все полетело к чертям. Едва ли я что-то контролировала, а главное, не могла усмирить собственные эмоции. Это грозило тому, что нас выбросит в реальность раньше времени. Нашел лазейку, сукин сын. Зачем все это? Что ты задумала, Изуна? Думаешь, я поверю в то, что ты и твой брат желаете мира между нашими кланами? В такое может верить мой брат, но не я. Я, кажется, окончательно взбесилась и оттолкнула Табираму, вложив в толчок чакру и магию. Парень отлетел, но поднялся, хоть и испытывал при этом сильную боль в груди. Держи дистанцию, Синджу. Смотрю, осмелел. Я тебя никогда не боялся. Действительно, как можно бояться того, о присутствии которого даже не догадываешься? Капала ядом и говорила с издевкой. Все такой же бесстрашный, как на своих тренировках. О чем ты? Я облюбовала камень на территории твоего клана, на котором очень удобно медитировать и наблюдать за тобой. Неужели тебя даже кошмары не мучают, великий сенсор, способный почувствовать тьму в Учиха? Ненавижу, а мне только легче от этого. Плевать, усмирила свой гнев, не облегчая Табирами работу. Что ты задумала? Тебе достаточно знать, что Мадара всегда поддерживал твоего брата в желании создать безопасное место для родных людей и объединить кланы в одной деревне. Стоило наступить именно этому дню, чтобы совершить задуманное. Мы возвращаемся в реальность. Я ранил тебя там, решил прояснить один важный для себя момент Табирама. Он был готов к любому повороту событий, даже к тому, что я на прощание запущу для него аттракцион смерти. Рана серьезная, и ты можешь не выжить. О каком мире тогда будет идти речь? Мадара не станет мстить. Взмахом руки вернула себе и Табирами привычный внешний вид, доспехи и оружие. Иллюзия сада развеялась, явив пустоту как вокруг, так и под нашими ногами. Мы словно зависли в воздухе. Тебя не тревожит смерть? Вдруг спросил Табирама, вместо того, чтобы, как и в прошлые несколько раз, броситься в бой. Усмехнулась. Представила, как треснет у него голова от переизбытка воспоминаний, которые обрушатся на него в реальности. Он вспомнит каждый наш несостоявшийся разговор по душам в иллюзиях, оценит мои старания по достоинству, сукин сын. Даже если я умру, уйду победителем. Это мой путь ниндзя, как говорит Хаширама, гордо задрала нос. Пройдя его, не отобрав ни у кого жизни, я достойно завершу свое существование в этом мире, высокомерно усмехнулась, возможно, даже многозначительнее, чем Люциус Малфой. Едва ли хоть один чистокровный маг способен теперь превзойти меня в надменности, если мне представится возможность продемонстрировать учиховскую высокомерность в кругу магов. Я не стану тебя убивать, как множество раз до этого, наслаждаясь гневом Синджу, продолжила говорить, с высоты своего недосягаемого для тебя положения, Я дарую тебе жизнь, Табирама Синджу. Цени это, мой вечный соперник, и помни меня. Я доберусь до тебя и придушу голыми руками. Если тебе от этого легче станет, пожала плечами, чем еще сильнее взбесила парня. Если моя смерть станет гарантом мира наших кланов, миром, этого не будет. Учиха станут верными союзниками тем, кто им доверяет. Ты понял, Табирама, не забывай, что, когда тебя не станет, зерна твоей ненависти смогут прорасти в потомках и обернуться страшным ударом по твоему самолюбию. Одновременно выставили против друг друга мечи, самолюбию, на котором с наслаждением топчешься ты. Да, миром не разойдемся. Опять, начнется новая эпоха, образуются деревни Шиноби. Тебе стоит заняться внешними угрозами, а не искать предателей там, где их нет. Заткнись. Он бил со всей силой и желал снести мне голову одним взмахом меча, но был вынужден отскочить, ведь я успела прогнуться в спине, сделать подсечку и контратаковать. Союзу быть, хочешь ты того или нет. Мгновение, и мы вновь на поле битвы. Вот только пришедший в себя Табирама, отскакивая на несколько метров вперед, падает на колени, а в его голове раздается мой голос. Ты пока поспи-спи, Табирама, а я буду тебе сниться. Я буду показывать картинки возможного будущего, чтобы ты проникся последствиями своих решений, некромант-недоучка. Я схватилась за свой окровавленный бок, и боль едва не заставила согнуться пополам. Твою ж, пустила магию и чакру, чтобы остановить обильное кровотечение. Притупила боль, зажала глубокую рану ладонью и тканью рубашки. Дрожащей рукой сунула в рот ненавистный безаар, ведь меч врага оказался отравленным, на это указывал мой браслет, определитель ядов. Табирама не разочаровал. Куда без яда, бурчала, лишь бы не потерять сознание. Следом проглотила восстанавливающее зелье с обезболивающим, чтобы не рухнуть от боли и без сил. Изуна бросается ко мне, Мадара, и подхватывает, не позволяя упасть. Изуна, как ты, осторожно придерживает, заглядывает в глаза. Нормально жить буду, наверное. Спешу успокоить брата, а в голове туман. В иллюзии я чувствовала себя куда как лучше и живее. Хотя, чему удивляться, там время играло по моим правилам, когда в реальности все только что произошло. Надо уходить, Тору-сан поможет. Мадара, воскликнул появившийся рядом с нами Хаширама, но его взор привлек заваливающийся вперед лицом на камни брат. Полыхнула отчаянной тревогой и болью. Табирама, он переместился и схватил за плечи младшего. Ты живой, живой, шептал парень, прижимая родного человека к груди. Я чувствовала его облегчение. Он любил своего брата не меньше, чем мы с Мадарой друг друга. Не убил, он не убил тебя. Мадара, мне нужна помощь Торы-сана, срочно. Ты же сам сказал, тха, тихо попросила, роняя голову на его грудь, но не теряя сознание. Хаширама, повысила голос, так чтобы меня было слышно и не пришлось оборачиваться. Табирама останется жив, если не затягивать с лечением, и каха его мозг перегружен. Тогда, начал говорить Мадара, и их взгляды встретились, образовав некий канал передачи мыслей и эмоций. Именно так объясняло увиденное мое воображение. Господи, можно мы разойдемся на равных не победителями и не проигравшими, без разговоров. Пожалуйста, заканчивайте уже, почти молю. Командуй отход, Хаширама, ты нужен своему брату. Мадара, что-то важное хотел сказать Синджу, но брат удобнее подхватил меня на руки и рванул вперед в сторону Учиха. Не тряси, шепчу всю дорогу, такими темпами точно помру. Я тебя с того света достану, потому и прошу, не убей. Кажется, во рту желчь горечь. Уходим, бросил Мадара и пролетел дальше, мимо тех, кто все это время ожидал хоть какой-то приказ. По ту сторону разлома, образовавшегося на месте чистого поля, также поспешно исчезали Синджу. Ни один маг в ближайшие несколько лет здесь точно не расцветет. В сенсорном восприятии почувствовала приближение союзников. Нара, Акимичи и Яманака в окружении своих людей резко изменили путь передвижения и направились нам на перерез. Друзья по переписке пожаловали, пытаюсь пошутить, чтобы успокоить брата, но кажется, не выходит. Мадара, все будет хорошо, от меня не избавиться так просто, кха, ты же знаешь, тебе лучше не говорить. Береги силы, требует брат, а я больше не могу чувствовать его жуткое беспокойство. Мадара, обнимаю и пачкаю парня собственной кровью. А давай глазами поменяемся. Что, кажется, подействовало. Глава 19. Иногда я ловлю себя на том, что придумываю благопристойные оправдания своим действиям, наполняю свою жизнь смыслом, упорядочиваю ее, прикрываю идеальными картинами, чтобы скрыть истину. Я не вижу себя без приключений, без работы, без решения вопросов, без многозадачности, а еще точнее, без риска для жизни. Я, наверное, адреналинозависимая, хоть умело скрываю сей факт от всех. Иначе почему в предвкушении руки чешутся, а от ожидания встречи с главным врагом всей своей жизни, в груди тепло и сердце трепещет, что-то предвкушает, подсказывает. Скоро-скоро, в это время суток теплые лучи заходящего солнца медленно скользят по стене противоположной окну. Это мирное действие настраивает на волну безмятежности при уединении или медитации. Комнату заполняет тепло, неизбежно меняет краски. Уютно. Я знаю, что что-то подобное происходит прямо сейчас и неважно, что мои глаза прикрыты повязкой. Выздоравливай, Изуна, в очередной раз желает Наоми, трепетно поправляя тонкое покрывало в моих ногах. Ты уверена, что все хорошо? Чувствую, как она пересаживается ближе. Напрягаюсь, беспокоясь о том, что подруга решит проверить мои глаза, но та замирает, просто рассматривая меня с расстояния вытянутой руки. На мне все заживает, как на Инузука, не стоит переживать, небрежно отмахиваюсь от ее заботы. Может тебе что-то принести? Кладет свою теплую ладонь на мою и крепко пожимает. Ее участие приятно, но, признаться честно, не своевременно. У тебя есть дела поважнее, Наоми, от собственных слов это накисло и неприятно во рту, но принимать заботу, когда ты симулируешь слабость, как-то неправильно. Да, дел не в проворот. Клан, что тот встревоженный Юли, который мы задели в детстве на тренировке. Помнишь, с теплом вспоминает прошлое. Да, как мне забыть обиженное, опухшее лицо Нобу. Улыбаюсь и точно знаю, Наоми сдерживает смех, а время идет. Так что, так и будешь сидеть, резче необходимого интересуюсь, чтобы точно дошло, пора уходить. Вот вроде и обидеть не хочется, но и тянуть больше некуда. У тебя в комнате тихо и спокойно, вздохнула, благо, не заплакала, как делала это на операции 2 дня назад. Да и сейчас в ее эмоциях полнейший хаос. Присутствует тревога, печаль, грусть. Даже не спросишь, в порядке ли все, наладилось. И так знаю, что нет, раздражает. И вообще, какая глупость. Наоми умудрилась поругаться с противным Анару перед тем, как меня, раненую, притащил в клан Мадара. Получила от Торусана по шее, за несобранность. 3 инструменты роняла за время операции. Наблюдала за этим безобразием и сдерживала себя от желания выгнать подругу и ассистировать Торусами самой. Но сил на создание клона попросту не было, и потом я в сознание урывками приходила. Мне Ассори Нобу рассказал на утро. Сама подруга до сих пор отмалчивается, а я не допрашиваю. Тем более не при свидетелях о личном говорить. Пусть о посторонних Наоми не знает, а любопытном Нара знаю я, этого достаточно. Тишины не будет. Можешь забыть о спокойствии надолго, тяжело вздыхаю, мысленно крича. Мне плохо, мне нужен отдых. Я, наверное, ужасная актриса. Мне не верит. Наоми поморщилась. Оглянулась, словно что-то почувствовала. Мою ложь, или Нара, исключено, но мало ли. Я не вижу ее лица, так как мои глаза туго завязаны. Но я прекрасно воспринимаю мир с помощью сенсорики, да и вообще все мои чакры работают на полную катушку, чтобы не упустить из виду передвижение любого на территории клана. Постоянная бдительность. Чтоб ее, не будет тишины, почему, перемены бесшумно не проходят, отвечаю и делаю вид, что разговор утомил окончательно, даже голову отвернула от подруги. 3-2, ладно, кивает, сдаваясь, я пойду. Наоми, наконец-то, встала, чтобы покинуть мышеловку, предназначенную для иной личности. Заправила прядь волос за ухо, поправила рукава кимоно, в общем, оттягивала уход как могла. Отдыхай, Изуна, набирайся сил, и чтобы тебе было спокойно, я переложила все вещи из кармана боевого кимоно в карман того, в чем ты сейчас. Замечательно, что у тебя вся одежда имеет бездонные карманы. Да, да, вновь смотрю в ее сторону и натягиваю улыбку. На веранде Нобу, если что. Ну, а под окнами Каиши и Тануки. Мадара сама приказала обеспечить тебе охрану, пока ты не снимешь повязку. Я знаю и рада, что Мадара в мою комнату Чосан не посадил для охраны. Чосан сдерживает старейшин, они места себе не находят, усмехается. Там такое творится. Она говорила со мной, и это 2-я причина, почему я отсиживаюсь в комнате. Только капающих на нервы старейшин мне сейчас нахватало. У меня отдых. Мне Табирама достаточно мозг вынес, чтобы его еще кто-то насиловал. Представляешь, лекарь Нара, Наоми, перебиваю подругу, которая, похоже, решила еще немного задержаться. Что Тору-сан вцепился мертвой хваткой в прибывших лекарей Акимичи и Нара, я тоже знаю. Откуда? Слежу. Тебе не стоит использовать техники, Изуна. Так ты будешь восстанавливаться дольше, чем планировала. Открыто возмущается, даже руками взмахнула, но быстро взяла себя в руки. Наоми не стоит знать, что я в состоянии хоть сейчас вступить в бой с тем же Табирамой. К тому же у меня в комнате 33 ловушки на демона. Под боком соучастник. Можно ли назвать встречу с врагом свиданием? Если да, то залеживаться, долго восстанавливаться, не по мне. Хорошо, смиренно соглашаюсь. И чем от тебя пахнет? А это секрет. Тоже мне секрет. От тебя пахнет чем-то сладким и горелым. А перед тем, как зайти ко мне, ты была на кухне дома Чосан, где последние 2 часа безвылазно сидят дети. Пф, будь добра, сделай вид, что это все же сюрприз. Не расстраивай детей. Дети готовят для меня леденцы, тогда тебе стоит поспешить обратно и предотвратить похищение моего угощения. Кто? Гневно ведет плечом, и в ее руке сейчас явно зажаты сюрикены. Кагами с друзьями. Уши надеру. Возмущается. А ты лежи. Если что-то понадобится, позови Нобу. ТЦ. Обязательно. Стоило только девушке покинуть мою комнату, задвинув за собой дверь, как справа, в полуметре от меня, заговорился участник охоты на неведомую хрень. Действительно, не увидела и не почувствовала меня, ХМ, а в прошлый раз легко вычислила, мягким и спокойным голосом говорит парень. Под такой тон даже спать приятно, но нельзя. После продолжительного общения с Табирамой полностью противоположный Шикуру для меня, как бальзам на душу. Тихий, мирный, спокойный и не ненавидит меня. В прошлый раз мы вашу троицу искали в рамках своего задания, а в этот раз я сама прикрываю тебя, отвечаю, так и не поднявшись с футона, лишь покрывало скинула. Жарко. Наоми своей опекой готова сварить меня заживо. Если бы не я, она бы тебя нашла. Игнорирую шорох страниц, прислушиваюсь к пению птиц. Под моим окном что-то обсуждают парни. Недалеко стоит знакомая мне Акимичи. Нобу в этот самый момент, развалившись на полу веранды, наблюдает за дамой сердца и, может быть, даже незаметно подает амурные знаки. Уж больно сильно волнуется и смущается девушка. Это не она, совсем не к месту заметил Нара, но я поняла, что он имеет в виду и о ком говорит. Я знаю, морщусь от необходимости возвращать внимание в комнату. Я бы заметила, если бы тварь прикрывалась кем-то из моих друзей. Наоми что-то чувствует, у нее прекрасная интуиция. Знает, что я что-то скрываю, наблюдает, но молчит. И, ты не втягиваешь никого, кроме меня. Почему я? Что я тебе сделал? Не думаю, что ему нужен был ответ. Парень просто страдал. Он близко. Водит меня за нос, раздражаюсь сильнее. Сжимаю, разжимаю кулаки, гоняю чакру по телу, прорабатывая каналы, чтобы время шло впрок. А тебе я просто мщу, отвечаю Нара, чтобы не надумал там ничего лишнего себе. Уж больно интонация в его голосе меня насторожила. А вот Зицу в край меня достал. Кажусь себе одержимой, так как втайне едва ли не от самой себя, постоянно ищу способ найти его. И лучше, чем на живца, не придумала. Так и знал. Эх, ты ужасно злопамятная женщина, ТЦ. Просто он знает, что ты о нем знаешь, продолжает разговор Нара. Прячет последний прочитанный свиток и ложится на бок. Подкладывает руку под голову и смотрит в мою сторону. Действует бесшумно, но я вижу его действия сенсорным восприятием. Я устала контролировать свои мысли и не думать о нем и о своих планах. Надеюсь, это не бессмысленно. Меня радует, что за пределами клана и в своей комнате я могу не опасаться быть раскрытой, но и то мало ли что и мало ли кто. Осторожно притрагиваюсь к повязке и одергиваю руку. Надеюсь, Зицу не смеется, засев в теле моего соучастника. Иначе это будет провал года. Нет, величайший провал со времен моего рождения в этом мире. Нам не удалось его вычислить, протянул парень, и я потону его голоса поняла, что меня ждут долгие и заунывные рассуждения вслух. Так и произошло. Нара говорил и периодически зевал. Я что-то говорила о бальзаме на душу. Пф, как же сильно Нара раздражает меня. Боги, такую манеру речи повторить нельзя. Зицу бы не смог скопировать парня настолько натурально. Так что Инари воспользовался масштабной техникой, по результатам проверки Касумичан, ах, на которую дал разрешение Мадара сама. Да, Касумичан, хорошая женщина с непростой судьбой. Инари сообщил мне, что, может быть, Через пару лет Касумичан полностью восстановит свой разум. Отец Инари высоко оценил твои способности, Изуна, и просил о встрече. Думаю, он предложит тебе обмен опытом. Инари-сан справедливый и честный человек, с ним всегда приятно иметь дело. Я бы рекомендовал тебе пообщаться с ним. Так вот, чтобы вычислить твоего неуловимого противника, мы использовали технику скрытого сканирования и масштабного поиска дважды, но ничего не вышло. Причину этого множество. Одна из них – то, что объект не находился в клане на момент сканирования, и она мне видится самой приятной, но зная тебя. Замолчал, откинулся на спину. С тоской уставился куда-то в потолок. В какой промежуток времени? Спросила, чтобы вычленить из памяти, кто отсутствовал в сенсорном восприятии на момент проверки. Ровно в полдень. Самый простой вариант можешь вычеркивать. Шикуру знала, что просто не будет. Да плохо. В клане было собрание, те, кто отсутствовали, уже были исключены мной из списка подозреваемых. Как с тобой проблематично, женщина, тяжело и протяжно вздохнул Шикуру. Как я понял, с помощью Шарингана возможно засечь изменения в поведении любого, подселись он в кого-то из Учиха недавно, его бы раскрыли. Другое дело, если он живет в клане довольно давно и успел примелькаться. Возможно, он выбрал для себя носителя, подходящего по манерам и чертам характера, чтобы легче вжиться. Именно поэтому я и попросила тебя о помощи, резче необходимого напомнила и села, поджав под себя ноги, вздохнула, продолжила говорить спокойно. Я отдаю себе отчет в том, что могу проглядеть его, он близко, но не в ближнем кругу. Помолчали, думая каждый о своем, но спустя время, Нара вновь заговорил. Мне интересно, то, что ты до сих пор находишься у себя в комнате, не вызовет подозрений. Мадара сама давно снял повязку. Пусть думают, что хотят, даже если решат, что я намного слабее брата. Во-первых, так оно и есть, а во-вторых, мне наплевать. Если раньше я жил и рвала ради признания отца, то теперь, тише, тише, не сейчас, Мадара, сильный. Брат под наркоз, медицинскую технику, которую когда-то для Торусана я подсмотрела у Синджу, не ложился. Торусан наживую менял ему глаза. Брат не потерял сознание от шока и боли, а его клон не развеялся, что говорит о его титаническом терпении и уровне болевого порога. Мой брат просто монстр. Его клон как скала стоял, наблюдал за ходом операции. Он был готов покромсать любую угрозу на куски, если та, потеряв всякий страх, решит возникнуть. Мадара лишь одну ночь рядом со мной пролежал, крепко прижимая к себе, а наутро отправился творить историю, принимать союзников, да размещать их на территории клана, переписываться с Хаширамой. В общем, ковал железо, пока горячо. А я вот лежу в собственной комнате под охраной, как немощная, а мой собственный клон под видом Нара дрыхнет на одной из крыш, обеспечивая его алиби. Мы ждем Зицу, потому как более подходящего момента ему не светит. Если только тварь не придумала план изощреннее, что вполне имеет место быть, но Нара успокоил меня тем, что вероятность его явления высокая 60 на 40. Какой оптимистичный прогноз. Мне, если честно, все равно, где спать. Очередной зевок со стороны заставил меня поморщиться, но я удержала себя и не повторила за парнем. Сцепила челюсть, а по телу прошлась дрожь. Как же зевота заразительно, собака. Главное, чтобы не тревожили. Легла обратно на футон, а тем временем справа Нара подозрительно засопел. «Слушай, Шикуру», — обратилась к парню, — молчит, Шикуру, он же не позволит себе просто так взять и уснуть. «Да», — молчит, швыряю в сторону куной, выудив тот из бездонного кармана. Слышу, как оружие со звоном отбитой летит уже в меня, перехватываю и прячу в карман. Не спит, а ведь по эмоциям не поймешь, его вообще сложно читать. Я понимаю, что не мастер по распознаванию оттенков эмоций в букете чувств людей, но основные считываю отлично. В случае же Нара мой эмоциональный радар дает явный сбой. Ну чего тебе, женщина? Чувствую себя личным демоном Нара и хочется насолить ему сильнее. Но, союзник же, могла бы дать мне поспать, все равно больше заняться нечем. Уже нечем? Да, уже нечем. Значит, ты перечитал все, до чего смог дотянуться своими тенями в моей комнате? Да, да, я ознакомился со всем, что было спрятано специально для меня. ПФ. Тебе не уличить меня в шпионаже, Изуна, насмехается. И признаюсь, мне приятно знать, что ты озаботилась моим досугом. Мне польстило мелькнувшее в его эмоциях восхищение. Я не самый великий стратег, да и план не должен напоминать план. Устроила все так, чтобы и время зря не пропало и дело не прогорело. А главное, чтобы не было никакой утечки информации в первую очередь от меня самой, ведь неизвестно, считывает ли поверхностные мысли Зицу, не знает ли он что-то из моего прошлого, т.ц. Стратег я тот еще, энтузиазм Табирамы не учла, не ожидала, блокируя один удар, что получу рану теневым, раздвоившимся в руках Табирамы мечом. Этой техникой Синджу удивил, застал таки врасплох, не стоило вообще полагаться на знания прошлого. Ты так и не сказал ничего по поводу моих проектов эко-деревень, раз уж Нара все перечитал, значит, готов поделиться мнением. Тем более оно мне действительно важно. Кто еще из моего окружения способен понять меня? Только Мадара, но после демонстрации ему проектов брат покивал головой и самоустранился со словами. Я верю, что ты все сделаешь идеально. Время же есть, Изуна. Вот перед строительством и покажешь, что и где будет располагаться. Не будь я в тебе уверен, стал бы просить. Ох и зря он так, ну-у-у, протянул Нара. Что тут сказать, все это было интересно разбирать, да и в целом полезно, но как-то проблематично, да и знаешь, я не сторонник, не беси меня, Нара, извернулась и дотянувшись, пнула валяющегося недалеко парня, кажется, попала бы в плечо, если бы тот не выставил блок, бросаю самый обычный веер из кармана в его сторону, отбил, яблоко, поймал и откусил, улыбаюсь, и когда наше общение с этим невыносимым типом переросло в то, что мы имеем сейчас, мы друзья, или это изощренная форма мазохизма, предпринимаю очередную попытку пнуть парня с позиции лежа, техника захвата теней, смеюсь, пока тени возвращают меня на футон, ну наконец-то, после изменений в моих сенсорных способностях мечтала попасть в технику Нара, хотела предложить спарринг после, чтобы изучить его технику, тем более, что я просто обязана найти способ противодействия. ТЦ, я думала это будет интересно, но Шикуру быстро отозвал тени. Ладно, ладно, бешеная женщина, резко воспрял духом Нары, кажется, взбодрился, скинув с себя сонливость. Сел, оперся о стену, сложил пальцы, словно в печати уставился на меня, готов к обсуждению. Прекрасно, и, ложусь на бок, второй проект лучше продать Дайме Страны Ветра и заработать на этом, без тебя знаю, специально разрабатывала для пустыни, отмахнулась. По поводу третьего, что скажешь, безотходное производство, переработка мусора, энергосбережение, очистка воды склады, подземная инфраструктура теплицы, ХМ интересное и стратегически верное расположение госпиталя, академии, даже печать по сбору энергии солнца, все это прекрасно, Изуна, но над безопасностью деревни еще работать и работать, да и нужна целая команда лучших мастеров печатей, чтобы заложить фундамент такого проекта, это беспредельно напряженно.